Глава 60. После разговора с шефом Вернером Санденом Сага посидела в кресле с телефоном в руках. Она ощущала какое-то пугающее опьянение. Шеф внимательно выслушал ее рассказ, назвал дружочком всего один раз и согласился почти со всеми ее выводами. Когда Сага изложила свой план, Вернер несколько секунд помолчал, а потом дал добро на организацию небольшого штаба. В распоряжение Саги поступали штурмовая бригада в составе сил быстрого реагирования и опытный снайпер. «У меня шок, я совсем вымоталась, но мы, может быть, сумеем положить всему этому конец. Может быть, мы спасем папу, а может и Валерию», — сказала Сага Вернеру. Она поднялась и вышла в кухню. Когда в дом престарелых прибыла полиция, Юрик и Бобёр уже давно покинули здание. Не факт, что вечерняя вылазка получится удачной. Сага могла полностью ошибаться, и об этом не стоило забывать. Но именно сейчас она чувствовала огромное облегчение. У нее появился план. Она устроит засаду, которая сможет в мгновение ока исчезнуть, если ситуация изменится. Но если Саге хоть немного повезет, она на мгновение окажется на шаг впереди Юрика, и это мгновение станет последним в его жизни. План строился на том, что когда Юрик свяжется с Сагой, чтобы назначить новую встречу в новом месте, Сага с оперативной группой и снайпером уже будут на карьере. Она ответит, что приедет, Вальтер вылезет из своего логова и его обезвредит. Сага снова открыла ноутбук и стала изучать изображения, полученные со спутника и дронов. Карьер оказался обширным районом с весьма неоднородным ландшафтом. Сага рассматривала серые параллелепипеды рабочих бараков, протянувшиеся на узкой полоске между лесом и песчаным обрывом. Где-то под ними находилось логово Вальтера. Сага еще раз позвонила шефу и объяснила, что ей требуется еще два снайпера. Вернер заметил, что в нужное время в ее распоряжении будет вся команда. Сага сложила компьютер и декоративную подушку с золотой вышивкой в синюю нейлоновую сумку из Икеи, принесла из кухни фарфоровую кружку с рисунком из «Игры престолов» и вытащила из сети провод торшера. Ночью Натан с Сагой ехали к месту встречи по узкой дороге к западу от Рутебру. У Натана звякнул телефон. Вероника прислала сообщение «Красное сердце». «Я подписал документы», — сказал он. «Хорошо. Даже не знаю, чего я так упрямился». Церковь прихода Эд, построенная еще в XII веке, в темноте сияла белизной, словно украшение среди спящих полей на берегу Черного озера. Команда уже прибыла на место. Поодаль каплями туши поблескивали черные машины. Натан свернул на ухабистую дорогу, проехал вдоль кладбищенской ограды и покатил мимо щитов, предупреждающих о том, что здесь проходят военные учения. Было начало первого ночи. Если расписание Юрика то же, что и накануне, у них достаточно времени, чтобы занять позиции. Пустынную парковку освещали несколько фонарей. Натан остался в машине. Сага вышла поздороваться с бригадой. Она пожала руку всем шестерым бойцам оперативной группы, командиру и техникам из СЭПО. Потом подошла к трем снайперам, которые держались в стороне от остальной группы. Двое, в гражданской одежде, лет 30, были бойцами специальной оперативной группы и приехали из Карлсборга. Высокий блондин по имени Линус смотрел Саге в глаза все время, что они обменивались приветствиями. У Рауля по щекам протянулись глубокие шрамы. Улыбаясь, он прикрыл рот левой рукой. За ними стояла Дженнифер Ларсон из стокгольмской полиции. Одетая в черное, она заплела каштановые волосы в толстую косу, а на правую руку навертела спортивный тейп. «Ну что, вы со мной?» — спросила Сага. «С тобой куда угодно», — улыбнулся Линус. «Хорошо», — ответила Сага без ответной улыбки. «Ты только покажи, в кого стрелять», — сказал Рауль. «Мне понадобится время, чтобы подготовить оборудование и произвести баллистические расчеты», — объяснила Дженнифер. «Сколько нужно времени?» «Хотя бы минут 20». «Я расскажу группе, что требуется, и после этого у тебя будет больше получаса». «Отлично». Все трое снайперов следом за Сагой подошли к группе. Вокруг средневековой церкви царила полная тишина. На тонком озерном льду дрожало отражение полумесяца. До сих пор Юрик каждую ночь назначал новое место, чтобы избежать засады. Если Сага права, и он действительно прячется на гравийном карьере, план должен сработать. Когда Юрик свяжется с ней, она подтвердит, что знает, где останки Игоря, но чтобы обмен состоялся, ей нужно доказательство, что отец жив. Вполне разумно. Но Юрик не знает, что возле его убежища залегли снайперы. Едва он покажется, у стрелков будет достаточно времени, чтобы обезвредить его. Если же Сага ошиблась насчет убежища, операция просто окажется неудачной. В худшем случае снайперы промахнутся или только ранят Юрика, и он сумеет уйти. В этом случае оперативная бригада будет штурмовать барак. Но если Вальтер уйдет, а отца в тайнике не окажется, Сага никогда не узнает, где он. Доверие уже будет подорвано. Как и в том случае, если Юрик заметит их. Вдруг у него имеется сигнализация или скрытые камеры видеонаблюдения. Но это ее единственный шанс. Сага не стала бы устраивать засаду, если бы не была настолько уверена. Все складывается в ее пользу. Сага собрала бригаду в кружок, раздала карты карьеры и подробно описала расположение снайперов. Юрик Вальтер не мог покинуть ни одного из старых бараков, не попав на линию огня. Сага показала бойцам направление штурма, места сбора, подъездные пути для машин скорой помощи, если в них возникнет необходимость, и место, где мог бы приземлиться вертолет. Излагая оперативный план, Сага думала о словах Йоны Линны. Когда речь идет о Юрике Вальтере, не время соблюдать церемонии и правила. Думать надо только о том, чтобы убить его. Гибель Вальтера стоит всех потерь и всех последствий, с которыми можешь столкнуться. «Значит, убивать второго, большого, не нужно?» — спросил Линус. «Только после того, как будет обезврежена главная цель». «Обезврежена?» «Это как в ситуации с заложниками», — стала объяснять Сага, сама слыша, как лихорадочно звучит ее голос. «Нельзя колебаться, нельзя промахнуться, у вас будет всего один шанс». «Окей», — Линус скинул руки. «Теперь слушайте все. Чтобы в критический момент никто не стал сомневаться, я хочу прояснить. Слово «обезвредить» означает, что выстрел должен быть смертельным». Бойцы молчали. Со стороны кладбища налетали порывы холодного ветра, гнали замерзшие листья над землей. «В общем и целом задание несложное», — немного мягче продолжила Сага. «Мы прояснили все моменты. Вы знаете, что от вас требуется. А если что-нибудь пойдет не так, мы прекращаем операцию. Я буду рядом со снайпером номер один, это Дженнифер. До окончательного приказа соблюдаем радиотишину».